Глава 12. В эту ночь Хельга дожидалась рассвета на высоком холме, с которого открывался чудесный вид на полноводную Рену и лиственный лес, стелящийся за ней. Сам холм был покрыт соснами. Они сбегали густым покровом до самого подножья. В ночь осеннего солнцестояния, когда кромка между мирами и временами становится особенно тонкой, травница чувствовала что-то непонятное. Внутри сплетались тревога, предвкушение, упование на чудо. Она подкинула дров в небольшой костерчик и туда же щепотку трав из мешочка со сбором для ясновидения. Год назад в его тумане она увидела себя, баюкающую малыша, и с такой надеждой проживала этот год, вглядываясь в каждого встречного мужчину. Но ничего, ни искорки, ни волнения, ни нежности ни с кем не испытала. И вдруг тело Хельги как будто пронзило током. «Помоги, пожалуйста!» Сквозь дым она увидела девушку на снегу в окровавленной юбке, лежащую на грязном сене за сваленной телегой. Она была в забытии и точно не могла никого позвать. Но место было как будто знакомо Хельге. И сама девушка кого-то ей напоминала. Она хотела рассмотреть, что есть еще вокруг, но не могла повернуть взгляд. Будто не она сама смотрела, а через кого-то. «Оглядись вокруг», — попробовала обратиться Хельга непонятно к кому. И тут взгляд начал двигаться. Телега была прокинута недалеко от дороги. В одну сторону она убегала к лесу, в другую терялась в роще, за которой возвышался замок. Видение исчезло так же внезапно, как и появилось. Костер почти догорел. Звезды пропадали, и небо начало светлеть. Хельга встала, прошла на другую сторону холма и остановилась в задумчивости. Здесь открывался не менее прекрасный вид. Вид, где ближе к горизонту за лесом виднелись башни замка, на одной из которых даже с такого расстояния была видна огромная черная птица. Целый день Хельга пыталась понять, что делать. В видении все происходило зимой, вокруг было много снега, и непонятно, случилось ли это уже или только произойдет в будущем. Ко всем своим видениям в течение жизни Хельга относилась очень серьезно. Хотя ей часто многое в них было непонятно. Но когда она осознавала, что человеку в них грозит опасность, и на ее голос реагировали, внутри появлялось удовлетворение. Такое же, как в жизни, когда она кому-то помогала исцелиться или выйти из беды. Поэтому она решила, что, несмотря на то, что пока не ясно, произошло это уже или нет, шанс, что это все-таки предсказание, есть. В замке династии Корбу Хельга побывала 18 лет назад. Больше там появляться не рисковала. Обычно всем необходимым ее обеспечивали люди, которым она помогала и которые сами ее находили. Кому-то делала заговоры, кому-то по картам давала ответы на сложные вопросы, кого-то исцеляла. Когда 18 лет назад местный врач семьи сказал, что не выживет ни рожающая жена графа, ни ребенок, служанка графини Софи обмолвилась Роберу Корбу, что в окрестностях есть травница-знахарка Хельга, у которой рожают все. Обезумевший от горя граф приказал срочно найти и доставить повитуху в замок. Так на свет появился Роман Корбу. Графиню спасти не удалось, а мальчика Хельга выхаживала полгода. Он умирал каждую ночь, и каждую ночь неимоверными усилиями она вытаскивала его обратно в жизнь. Пока знахарка боролась за жизнь младенца, его отец, который не мог пережить потерю жены, ночь за ночью то напивался до состояния ниц, то устраивал оргии, а то и покушался в пьяном бреду на сына, виня его в смерти любимой. И только Хельга умудрялась его остановить и не допустить беды. Проспавшись утром, он гордился наследником и напоминал травнице, что пока жив ребенок, жива и она. но если вдруг с сыном что-то случится, ей тоже не жить. Когда Роману исполнилось полгода, и он начал прибавлять в весе, опасность миновала. Хельга сказала графу, что теперь мальчику нужна только кормилица и няньки, а ей пора домой. Робер попытался оставить ее на жалование в замке, но Хельга не могла жить за высокими стенами. Она и эти 6 месяцев еле-еле протянула, только из-за необходимости сохранить жизнь младенцу. «У тебя будет достойный дом, слуги, жалования. С твоим талантом от людей отбоя не будет», — уговаривал ее граф. «Да пойми же, не могу я жить в несвободе. И дом у меня свой есть, и командовать другими не хочу. Талант мой угаснет тут. Мне нужно уединение, природа. Среди такого количества людей я траву не услышу. С растениями целебными связь потеряю и лечить никого не смогу». «А вдруг, — опустил голову Робер, — когда ты уйдешь, я вред Роману причиню». «А ты не пей вина столько, — ответила Хельга. В тебе злость когда просыпается? Когда вина обопьешься, соображать перестаешь и себя контролировать не можешь. Представь, что живет в тебе змей злой, и пока ты его не кормишь, у него сил и нету. А как только вино пить начинаешь, да так, что в глазах мутнеет и стоять на ногах не можешь, так и все, нет тебя. Вместо тебя это чудище. Руками твоими двигает и пакости изо рта изрыгает». «А как не пить-то? Как о Софи подумаю, так такая дыра в душе открывается. Столько боли там, что, кажется, я и лягу, и умру. А вино выпью, так и отпускает чуть-чуть». «Отпускает, пока пьешь. А утром вспомни как». «Еще хуже», — признался граф. «Конечно, хуже. А если еще и сыну вред причинишь пьяным, так вообще себя не простишь никогда. Вот тогда и правда останется только ложиться да помирать». «А что делать-то, когда и без вина плохо, и с вином еще хуже?» «Попрощаться и отпустить жену. Я тебе помогу. Через неделю будет осеннее солнцестояние. Самое время для того, чтобы общаться с мертвыми. Тогда и совершим обряд. Но ты должен пообещать, что после меня отпустишь». Хельга умудрилась выразить свою просьбу тоном, не подразумевающим возражения. «Если это поможет».